Что такое казино? Знают все давным-давно. По ночам идет игра и расходятся с утра для того, чтоб в полночь вновь будоражить риском кровь. От рулетки и от карт получить легко инфаркт. Казино, казино, казино. Это музыка, песни, вино. Это слезы растраченных лет и фортуны, счастливый билет. Казино, казино, казино. Это музыка, песни, вино. Это слезы растраченных лет и фортуны, счастливый билет. Что такое казино? Слово точное оно. В нем и радость, и тоска. В нем и пуля у виска. Этот туз играет роль, и повержен сам король. Эта дама пик сама может вас вести с ума. Казино, казино, казино. Это музыка, песни, вино. Это слезы растраченных лет и фортуны, счастливый билет. Казино, казино, казино. Это музыка, песни, вино. Это слезы растраченных лет и фортуны, счастливый билет. Там зеленое сукно, с треском в лузу входит шар. Это мастерский удар. Ставки биты, ставок нет. Остается лишь букет. Победитель угостит и, быть может, долг простит. Казино, казино, казино. Это музыка, песни, вино. Это слезы растраченных лет и фортуны, счастливый билет. Казино, казино, казино. Это музыка, песни, вино. Это слезы растраченных лет и фортуны, счастливый билет. Слезы растраченных лет и фортуны, счастливый билет.